Ну, там, где качество трудно проверить, так ты на глазок. А если сомнение, то берешь то, в чем сомневаешься, и сюда везешь. — А как же, — не понял Павел. — Чуть позже я тебе объясню, — успокоил его хозяин кабинета. — А пока скажу, что выпал тебе нелегкий район действий, так сказать, северные места. И условия там, конечно, приближенные к боевым. А может, ты не хочешь? Так ты скажи. Может, ты не готов к этому? Да нет, готов, — заверил товарищ Калинина Павел. Ну, а может, вопросы есть? — поинтересовался хозяин кабинета. Есть, — признался Добрынин. Насчет служебной жены как-то неловко. Ну, брат, это надо, — понимающе закивал товарищ Калинин. Мне и самому трудно, у меня ведь тоже. И моя... Венчались еще до 17-го, и служебное. Что поделаешь? Такой порядок. Я ведь из Твери сам. Жена с детьми там осталась, а здесь служебную получил. Правило такое. Кто не из Москвы, тот здесь жену получает, кстати, номенклатурную. Да ты не бойся. Они у нас проверенные и пользуются полным доверием. А и что? Не стесняйся, говори, и мы заменим. «Ну, раз порядок», — развел руками Павел. «А может, еще что-нибудь волнует? Может, о своей семье думаешь?» «Так ты не беспокойся. Они у нас будут под партийной заботой, так что все в порядке, как видишь. Ну и теперь самое важное. Решил я тебе, Павел, подарок сделать. Непростой подарок». Товарищ Калинин испытующе посмотрел в глаза народному контролеру. «Такой подарок, за который многие полжизни отдали бы. В общем, коня белого дарю тебе». И тяжело вздохнув, товарищ Калинин на некоторое время замолчал, то ли обдумывая что-то, то ли погрузившись в воспоминания. А Павел слушал возникшую тишину и думал, думал о том, что не случайно, должно быть, его выбрали, и не из желания избавиться от честного и правдивого человека. А были, видимо, на то особые причины, о которых, если он и узнает, то очень не скоро. За окном вечерело, и, несмотря на то, что рядом жил своей бурной жизнью большущий город, было тихо и спокойно, может быть, даже спокойнее, чем в это же время в деревне Крошкино, где с наступлением первых сумерек осмелевшие из-за своей невидности дворовые собаки начинали переговариваться, перелаиваться, рассказывая друг другу, кто из них какого размера кость получил. И так тлай стоял бы до полуночи, пока осовевшие от него хозяева не обругали бы свою псину последними словами, после которых в дело уж мог пойти деревянный колок, и собаки, конечно, знавшие об этом, замолкали, уткнув свои носы в теплую землю. Товарищ Калинин вдруг очнулся, обошел свой письменный стол и вытащил из его ящика книжечку, которую тоже протянул Павлу. «Детям о Ленине», — прочитал Павел название, и посмотрел на обложку, где великий вождь был изображен на скамейке, окруженной гурьбой ребятишек. — Ты не смотри, что название такое, — сказал уже уставшим голосом хозяин кабинета. — Эта книга тебе очень пригодится. Она, в общем-то, не только для детей. Ну, вот я тебе вроде все сказал. Завтра днем на аэродроме тебе седло передадут. —